Предисловие. Шесть женщин, жизнь которых я попытаюсь осветить на тесном пространстве этой книги, вышли из разной социальной среды и отличались друг от друга подчас очень сильно интеллектом, уровнем образования, характером, темпераментом, эмоциональным складом, мировоззрением. Однако у всех у них есть нечто общее. Все они, кто менее, кто более долгое время, были замужем за людьми, которые благодаря своей гениальности, благодаря своему исключительному творческому вкладу в ту область, где они работали, музыку, литературу, естественные науки, обрели бессмертие. Каждая из этих женщин в сущности отказалась от собственной жизни, отодвинула на задний план личные желания и потребности, видя смысл своего бытия в том, чтобы служить делу, которому посвятил себя ее муж. У женщин этих не было своей жизненной линии, или они отказывались от нее, выполняя второстепенную, теневую работу домохозяйки, секретаря, помощницы. Некоторые доходили в этом до полного самоотречения, ставили крест на собственной карьере, которую могли бы сделать в искусстве или науке. Эти женщины взвалили на свои плечи добровольно или в силу обстоятельств тяжкое бремя, но несли его терпеливо, безропотно, с бесконечной самоотдачей и неусыпным старанием. Констанцо Моцарт, самая старшая из них, представляла собой то, что нынче в женской литературе называется «женщина-тень». О том, как протекала ее жизнь в замужестве, никаких письменных свидетельств, написанных ее собственной рукой, не осталось. Скупые сведения о том, каков был ее характер, моцартоведы вынуждены выискивать в письмах мужа, и сведения эти представляют Констанцу не в самом выгодном свете. Во всяком случае, известно, что Моцарт свою жену любил, и она родила от него шестерых детей. Этот факт, вне всяких сомнений, говорит в ее пользу. У Кристианы Вульпиус, жены Гёте, судьба была очень нелегкой, так что женщина эта и сегодня вызывает у нас сострадание. И по происхождению, и по образованности она стояла куда ниже своего великого мужа, настоящего короля поэтов, но восполняла эти свои недостатки преданной любовью и тем, что освобождала его от мелочных превратностей будничной жизни. Хотя веймарское придворное общество презирало и третировало ее, она неуклонно шла своей дорогой, дорогой спутницы жизни гения. Недавно опубликованная переписка Кристианы с мужем показывает, что она обладала здравым смыслом и, несмотря на обилие домашних дел и обязанностей, умела выкраивать время для развлечений. Трагична была жизнь Милевы Марич, жены Альберта Эйнштейна. Наделенная от природы талантом математика, в духовном плане вполне подстать своему знаменитому мужу-физику, она была вынуждена отказаться от научной карьеры и ограничить себя деятельностью в качестве домохозяйки и матери. Оставленная мужем, она, хотя и не была брошена на произвол судьбы, умерла в одиночестве и бедности. Если бы мы рискнули ввести тут какую-то классификацию, то трех этих женщин можно было с полным основанием отнести к категории женщины-тени, или, точнее, жены-тени. Что касается трех других, они были личностями совсем другого склада. Козима Бюлов, будучи замужем за дирижером Бюловым, не просто вступила в любовную связь с Рихардом Вагнером, но полностью прониклась духом его божественной музыки и всю свою жизнь сознательно и самозабвенно служила ему. После смерти гениального композитора эгоцентрика именно она стала в Байройте хранительницей Грааля, его творческого наследия. Жила она долго и успела в полной мере раскрыть глубинные черты своего характера, властолюбие и склонность к расизму. Блистательная Альма Малер-Верфель в юности отдала свое сердце Густаву Малеру. При нем она играла роль заботливой хозяйки дома и матери его детей, она даже пожертвовала ради него своим музыкальным талантом. Став зрелой женщиной, Она сменила линию поведения, теперь она подчинила себе писателя Франца Верфеля и, как почтенная муза Матрона, вдохновила его на сочинение многих популярных романов. Катя Манн, женщина с любвеобильным, преданным сердцем, но в то же время с непреклонной волей, тоже посвятила себя делу жизни своего мужа. Она подарила ему 6 детей и была для всей семьи центром равновесия и покоя. Казалось, той ролью, которую она играла всю жизнь, обеспечивая условия для плодотворной творческой работы своего всемирно известного мужа, она была вполне довольна, и все же в ее ненаписанных мемуарах есть многозначительная фраза: «Я не смогла сделать в своей жизни ничего, что хотела бы». Прожить жизнь бок о бок с гением — задача, которая требует от женщины большого самоотречения. Об этом вы и прочтете в предлагаемой книге. Вольф Пассинг, февраль 2001 года, доктор Фридрих Вайсенштайнер.